Николай Мордвинов. Вряд ли сегодняшние зрители и поклонники народного артиста Советского Союза, лауреата Ленинской и государственных премий Николая Дмитриевича Мордвинова представляют себе его таким, как мы, его товарищи, помним Колю Мордвинова в студийные годы. И поскольку известен и подробно описан Мордвинов поздний, мне хочется обратиться памятью именно к тем годам. Осенью 1926 года в студии на Сретенке Мордвинов был где-то посередине между старшими и младшими. Он ведь был тоже еще учащимся курсов, правда, одним из старших. Нигде на зрителя пока не допускался, репетировал свои учебные отрывки, особенно не блистая. Да нет, пожалуй, еще вообще не блистал. Почему и любопытен многим показавшийся неожиданным его бросок из школьного небытия в премьеры молодого театра, когда была сыграна «Простая вещь» и о Соболевском Мордвинова заговорила театральная Москва? Это свершилось зимой 1927 года, а я и сегодня помню мордвиновский образ вплоть до мелочей. Так это впечатляло. И главное, непонятно было, из чего все это родилось. Я, например, убежден, что Завадский лет 7 спустя после «Простой вещи», работая с Мордвиновым над ролью Мурзовецкого в спектакле «Волки и овцы», в поисках образного решения роли питался своими впечатлениями от молодого Мордвинова. И тут все понятно, потому что была в Мордвинове образца 1926 года некоторая комичность. Ну вот представьте себе, длинноватый, длинношеей, с носом тоже почему-то казавшимся длинноватым, с несколько жалобно поставленными домиком бровями, не очень складный, угловатый и предельно озабоченный, таким воспринимал я его в то время. Прошли годы. Мордвинов продолжал блистать в Соболевском, в его репертуаре появился красавец Пердикон из пьесы Мюссе «Любовью не шутят». И уже начал набирать силу и мощь новый мордвиновский герой, живописнейший Дик Даджен, ученик дьявола из одноименной пьесы «Шоу». И вот «Волки и овцы». Когда на сцену вышел Мордвинов, Мурзовецкий, я охнул. Милый Коля явился мне из студийного далека. Разумеется, острейший образ, заданный Завадским и Мордвиновым, сыгранный, не ассоциировался с молодым Мордвиновым впрямую, но что-то неуловимое из того невольного мордвиновского жизненного комизма, безусловно, пошло в дело. Фигура на грани распада, полуидиот с плохо координированными жестами, с заплетающимися ногами и языком, озирающий мир безнадежно тоскливым и всеотрицающим взглядом — все не то. Испитое лицо неутоленного алкоголика, лицо, в котором все-таки как-то струится к низу, жидкие пряди волос, свисающие со лба, длинноватый красненький носик, нюхающий верхнюю губу, хилые мокрые усишки, жалобно висящие вдоль полуоткрытого рта, и только брови устремлены вверх печальным домиком. Великолепная фигура. И вся в какой-то соломе. Конечно, такой Аполлон Мурзовецкий в сравнении с упомянутыми мордвиновскими героями, да сыгранный после них, производил эффект необычайный. Я сознательно отвлекся от Соболевского, чтобы объяснить, почему, на мой взгляд, рождение Мордвинова для Москвы, допустим, в роли такого Мурзовецкого, показалось мне более естественным, менее неожиданным, чем его успех в «Простой вещи». Уж очень думалось, труден для него Соболевский. Очевидно, театроведы, исследователи творчества Николая Дмитриевича, не согласятся с этими моими домыслами, так как становление Мордвинова прослеживается ими иначе. но у меня с молодых лет всегда был особый интерес как раз ко всему острохарактерному и комедийному в его творчестве. Может быть, потому что сам я в то время неистово увлекался поисками именно в этой области. В одной из своих последних бесед со зрителями Николай Дмитриевич вспомнил мои слова, обращенные к нему: «Комедийные и характерные роли — пикантная особенность твоего таланта». Уж не помню, по какому поводу было это сказано, но в течение многих лет, репетируя ли с Николаем Дмитриевичем, наблюдая ли его работу как зритель, я всегда с любовью и уважением следил за тем, как Мордвинов, предназначенный, казалось бы, для ролей трагедийных, героико-романтических, искал свое и находил в ролях, которые для трагика, скажем, выглядят действительно эдакой пикантной приправой. Но он был так заразительно великолепен, играя, например, жена-ненавистника кавалера Риппофрата в «Гальдониевской трактирщице» или туполобого бюрократа Костюшина в «Обиде» Сурова, что мне подчас становилось обидно, до чего же мало ценит он себя вот такого. Мне казалось это бесхозяйственным. А он, конечно, экономил силы и время для воплощения характеров могучих, о которых мечтал с юности. Смысл его театральной жизни виделся ему в образах Отелло, Лира, Арбенина, в столь же масштабном образе его современника. И, получив от Штока роль потомственного рабочего Забродина в Ленинградском проспекте, он почуял в ней стоящий материал для себя и отдал Забродину все силы ума и сердца. Вот свойственная ему собранность на чем-то для него главном, пожалуй, если вдуматься, и отличала Мордвинова уже с молодых лет, и, в частности, на той самой Сретенке 26-го года, куда мне давно уже пора вернуться. В студии Коле Мордвинову доверили важнейший участок — свет. Он заведовал всем освещением студии, и сценическим, и бытовым. Я уже упоминал о его всегдашней озабоченности. Она была естественной, если учесть его фанатическое отношение к делу. Казалось, он круглые сутки в работе. То возится с какими-то длиннющими проводами, меняя проводку, то над чем-то колдует в своем сценическом электрохозяйстве, непрерывно совершенствуя его, то, наконец, занимается прямым своим делом учащегося курсов, репетирует учебные отрывки, которые всегда были у него серьезными и сложными, то один в пустом зрительном зале мычит у рояля, то где-нибудь в уголке что-то бормочет или жестикулирует, отрабатывая пластику рук. Словом, свободного времени у него фактически не было, а приходил он в студию самым первым и удалялся поздним вечером последним. Мы в большинстве своем были очень молодыми тогда. Розыгрыши, шутки, проказы, остроты, обычно принятые в актерской среде, не переводились и у нас. Но Коля не принадлежал нашему веселому племени театральных юмористов. И не потому, что был немного старше годами, будь он и моложе нас, все равно он не резвился бы с нами вместе, по причине, о которой я уже говорил, у него на это не оставалось времени. Он подчас возбуждал наш юмор этой своей отдельностью, сосредоточенностью, и мы казались себе такими Моцартами, а он — скучным Сальери. Но вот грянул его успех в Соболевском, и стало наше веселое племя переглядываться. Откуда, мол? И не каждый из нас понимал в то время, что как раз оттуда, из этой вот часто забавлявшей нас и запретной для нас зоны его серьезной подвижнической жизни, когда наедине с собой, но в интенсивном общении с тем объектом, над которым он в данный момент трудился, Коля размышлял, искал, пробовал, отвергал и опять пробовал, разминая себя, шлифуя и накапливая силы. Так, кстати сказать, в величайшей собранности, на чем-то сокровенном, главном для себя, прожил он всю свою жизнь в искусстве до самых последних дней. Когда начались репетиции «Простой вещи», Коля Мордвинов выбивался из сил. Ему предстояло сочинить качественно новое освещение спектакля с минимумом материальных затрат. И Соболевский его допекал. Соболевский. Лощенный белогвардейский поручик, контрразведчик, фанатик белой идеи, умница, садист, циник. А на школе брови домиком? Совсем тем, уже многим, что к моменту генеральных оказалось накоплено Колей для роли, ясно было, что от себя ему Соболевского не сыграть. Внутренний багаж требовал, так сказать, наружной упаковки. И тут все было найдено предельно точно. Грим минимальный. Очень бледный тон лица, резко прочерченные хищные брови, свинцовые блики под глазами, прямые жесткие усики над губой. Все. И кубанка на голове, надетая чуть на бок, была выразительнее иного парика. Костюм подчеркнуто скромный. Темно-коричневая гимнастерка с вшитыми погонами, щегольски обтянутая под тонким ремешком, черные галифе, черные же, облегавшие ноги до колен, кавказские сапожки без каблуков. Четкий рисунок белого аксельбанта через плечо на грудь. На поясе маленькая кобура. В руке стек. Стало очевидно, что, приближаясь к генеральным, Коля репетировал, прицеливаясь именно к этому костюму и гриму, и сразу все сошлось. Внешнее и внутреннее сочеталось прочно, органично, впечатляюще. Минимум жестов, резкая и точная дикция, пронзительный, все фиксирующий взгляд и какая-то звериная, бесшумная и легкая походка. Кавказские-то сапожки, кстати, пришлись, иначе в них не пойдешь. При полной свободе и неторопливой грации движений был найден такой напряженный ритм роли, что ее хотелось сравнить с туго натянутой звенящей струной. В этом Соболевском все было на пределе. Душевная опустошенность, ненависть к врагу, постоянная готовность к схватке. Мы гримировались все вместе, и я любил незаметно наблюдать за преображением Мордвинова, еще не надев костюма, но уже положив рядом кубанку, которую он ощущал как грим. Коля медленно покрывал лицо бледным своим тоном, наводил бровь, задумывался, поглядывая перед собой иногда в зеркало, то и мимо, и с каждым жестом он отдалялся, отплывал куда-то от того недотепистого Коли Мордвинова, которого я пытался описать вначале, и наливался неведомой силой. Какое все-таки волшебство театр! Как-то спустя несколько лет я смотрел фильм «Леон Катюрье» на тему рассказа о простой вещи и с нетерпением ожидал появления Соболевского. Не помню, кто его играл. Неужели перебьет впечатление от мордвиновской игры? Нет, куда там? Надо ли говорить, с какой тоской и болью стояли мы, старые Колины товарищи, у его гроба. Я посматривал на слегка подгримированное красивое Колино лицо, и одно воспоминание о нем невольно бередило сознание. Вспомнилось, как в день премьеры «Простой вещи», уже предельно измотанный после двух или трех бессонных ночей, закончив монтировку света, Коля решил сбегать в баньку, а потом сесть гримироваться. Из бани вернулся он в студию не освеженным, а разбитым. Прилег отдохнуть и заснул поистине богатырским сном. Он так жадно и красиво спал, что жаль было его будить. Спектакль мог начаться без него, но, тем не менее, Колю начали гримировать спящего, оберегая его силы, а потом он проснулся, встал, размялся и сыграл своего Соболевского, тоже по-богатырски. Прямо былинный сюжет. Да чего же хотелось забыть про гроб и представить себе, что на школе, как много лет тому назад, снова заснул богатырским сном и вот-вот проснется, поднимется и сойдет на сцену, где никто никогда не видел его покойным, где он привык стоять во весь рост, мощный, красивый, великолепный и жить во всю ширь. жить.